Засыпаю вновь, лишь ты моя одна. Моя любовь, ложусь и просыпаюсь. С мыслью я тебе пишу и точно знаю, ты в моей душе. Ты есть и будешь всегда, не разлучит нас беда. Надеюсь, верю, что не обманет судьба. Да, бывает сложно, но все же понимаем. И часто ссоримся, но каждый раз прощаем. Обнимаем друг друга, нежно говоря. Глаза в глаза люблю, да я тоже люблю тебя. Нежный голос всегда со мной, твой взгляд, твое дыхание. Я не мой с собой пару строк. О, если бы я смог сказать и сохранить ими пути наших дорог, да я не бог. Но все же есть надежда, прошу же, Боже, сохрани. И снова нежно шепчу тебе на ушко. Не могу без тебя, солнышко, пойми, как я люблю тебя. Повторяю вновь, лишь ты моя одна. Моя любовь, люблю тебя, тобой я дорожу. Ты это знаешь, но я еще скажу и буду говорить.